Глава 3. Покажите мне деньги. Как-то раз я гостила у матери и одним ранним утром спустилась в кухню и застала ее в халате с пустой чашкой и нахмуренным лицом. «У нас кончилось молоко», — проинформировала она меня ровным голосом. Ей явно не хотелось одеваться и приводить себя в порядок ради короткой прогулки в магазин у подножия холма. Она сказала, что лучше уж пойдет в чертовом халате, кроссовках, бейсбольной кепке и с оранжевой помадой на губах. После этого, наконец, станет интересным персонажем. Мне уже за 70, пора. У мамы прекрасное чувство юмора. Одно из лучших, что я встречала. Да и вообще она веселый человек. Именно поэтому я страшно удивилась, когда она мне позвонила совершенно убитая и сказала, что узнала значение слова в оригинале использовано нецензурное выражение. «Неужели?» — подумала я. «А не она ли так ругалась на моих братьев и сестер?» Но она действительно была расстроена, просто уничтожена и не могла придумать ничего смешного про... Давайте отбросим ханжество. Действительно смешное слово. Этот звонок случился, когда моя мама была активным членом попечительского совета своего прекрасного исторического городка. Во время ее срока она занималась делами, дорогими ее сердцу. Например, защищала любимый парк, чтобы тот не попал в руки строителей, сажала нарциссы на Мейн-стрит и не давала вокруг центральной достопримечательности скапливаться куча дорожных знаков. Очевидно, именно борьба за эту достопримечательность и заставила маму позвонить. Она лежала на кровати лицом вниз и бормотала «Боже, Боже!» прямо через подушку. Из того, что я сумела разобрать, картина складывалась следующая. Чуть ранее, тем же днем, она произнесла речь перед лицом выдающихся и уважаемых попечителей. «Это всего лишь небольшой изгиб дороги. Зачем нам нужно пять знаков со стрелками до изгиба, на нем и даже после? Только чтобы сообщить, что они должны сместиться немного левее? Знаки мешают смотреть. Они — пустая трата денег налогоплательщиков. И если ты такая, что даже ездить не можешь без стрелок каждые 5 сантиметров, то зачем вообще садиться за руль?» Потом я узнала, что она не впервые употребляла слово перед уважаемым советом. Оказывается, она гордо им пользовалась в течение нескольких лет, борясь с этими самыми приводившими в жизнь ее нелюбимые предписания. С старшеклассниками, написавшими выпуск 2003 на тротуаре перед гастрономом. А еще с ужасным водителем, который по пьяни снес столб на Элм-роуд на прошлый Хэллоуин. «Я думала, что это что-то вроде, ну, идиота», — заявил ее полузадушенный голос. «А Джинни Адамс, глава клуба садоводства и полная в прямом смысле этого слова, отвела меня в сторону и сказала больше так не говорить. Боже мой!» Борясь с идиотизмом в своем городе, моя бедная мама открыла для себя необходимость мудрого выбора слов. А еще стала интересным персонажем незаметно для себя. Когда вы не задумываетесь, что происходит с вашими словами, мыслями и убеждениями, вы рискуете пролететь жизнь на автопилоте. Вы можете, например, автоматически считать, что ваши убеждения основаны на вашей правде, а не на правде родителей или людей вокруг. Или что ваши слова — ваше мнение, а не сборная солянка того, что вы слышали раньше, и доказательство, что вы не очень умеете обращаться со словарем. И даже не начинайте. Мы столько времени тратим на обдумывание всякой чепухи. Как только проснетесь, возьмите контроль над мыслями, убеждениями и словами. Выбирайте их мудро. Тогда избежите замкнутого круга, постоянной финансовой борьбы или, как в мамином случае, упреков со стороны очень плохого садовода. Если мы не владеем своим разумом, мы рискуем построить жизнь на фундаменте из экскрементов. Владение разумом — одна из самых важных частей жизни. Она особенно нужна, когда дело доходит до денег, потому что на Земле деньги играют заметную роль. Мы просто не можем без них функционировать. Понимание, что вы отправились из дома без кошелька, ужасает настолько же, как если бы вы забыли телефон в метро или бабулю на остановке. Ни дня не проходит без денег. Мы используем их, радуемся вещи, купленные за деньги. Ни единого дня без. Деньги в дорогах, по которым мы ездим, в музыке, которую слушаем, в свободе, которой наслаждаемся, в приключениях, в которые мы отправляемся, в детях, которых рожаем, в душе, которые принимаем, в стихах, которые читаем. Деньги находятся везде, даже в пыли или в соблазне. И однако же мы редко задумываемся, какие чувства в нас вызывают деньги, как мы говорим о них или что же такое деньги в целом. В общем, я как раз обращаю на это ваше внимание. Деньги как средство обмена. В стародавние времена, до того, как человечество изобрело деньги, люди обменивались товарами и услугами на бартерной основе. Они строили каменную стену в обмен на гору звериных шкур и сумку соли или продавали замок за парочку дочерей. Потом они поняли, что таскать шкуры и камни сложновато, а еще строить долго. Поэтому люди придумали концепт денег, присвоили стоимость монетам, а затем купюрам. А теперь вам надо просто достать кошелек, а не менять 5 лучших верблюдов на машину. Деньги — это единица измерения, используемая в акте дарения и получения. В отличие от принятого мнения, деньги сами по себе неплохи и нехороши. Они не друг и не враг, они не грязны и не чисты. Это просто деньги, у них свои проблемы. Не застрять в аппарате по продаже напитков, к примеру. Деньги — всего лишь средства. Личность им дают ваши желания, мысли и слова. И в зависимости от нее вы захотите либо окружить себя деньгами, либо держаться от них подальше. Именно поэтому мысли и фразы о том, что деньги плохие или грязные, зачастую становятся причиной серьезного финансового краха. Например, вот маленькая фразочка, вы ее наверняка слышали. «Деньги — корень всего зла». Да, мир полон немыслимых ужасов и несправедливостей, которые люди делают ради денег. Но все плохое создано людьми, а не деньгами. Это то же самое, что обвинять в авариях машины, а не придурков за рулем. А еще можно заклеймить позором овощечистки, потому что вы как-то порезались. Машины, деньги и овощечистки — всего лишь проводники для радости и вкусных приключений. Из них получаются отличные подарки на свадьбу. Как сказала покойная великая Айн Рэнд, деньги — всего лишь инструмент. Они дадут вам все, чего вы пожелаете, но не заменят вас как человека, идущего к цели. В языке есть слова, значения которых плавно перетекают друг в друга. Можно легко запутаться, где начинается одно и заканчивается другое. Например, любовь-страсть, комплимент-лесть, уверенный-пьяный. Когда дело доходит до желания обладать деньгами, люди обычно называют это жадностью, особенно если речь идет о зле и прочих неприятных вещах. Принимая во внимание все эти примеры, можно отвлечься на минутку и открыть правду. Это поможет сэкономить нервы и избавит от головной боли. Поэтому будем честны. Жадность — ненасытное, излишнее, эгоистическое желание большего. Также с деньгами связан термин «борьба за власть» — получение влияния тираническими и жестокими методами. А, да, мы же совсем забыли про развращенный моральный банкрот, сфокусированный на личной выгоде, которому наплевать, как его действия скажутся на других и что о них думает закон. А вот и несколько примеров, как люди используют слово «деньги» не по назначению. Деньги все портят. Деньги и дружба — как масло и вода. Деньги превращают хороших людей в монстров. Довольно жестко, не правда ли? Вряд ли деньги забрались к вам в дом и ударили вас по лицу. Господи ты боже, они просто пытаются помочь вам купить всякие вещи. Вот что еще важно понимать, если вы хотите пойти и много заработать. Деньги — поток, а поток — это энергия. Деньги — не более чем бумага. Они получают стоимость только потому, что мы придаем ей значение и даем энергию. Например, 50 баксов, которые вы получили от пожилой леди за уборку листвы с ее газона, сильно отличаются от 50 баксов, которые вы украли из чьего-то кошелька в метро. Разваливающийся стул за 5 долларов стоил бы 5000, если бы он был в автобусе Дэвида Боуи. Некоторые художники берут 200 баксов за картину, некоторые — 20 тысяч. Когда вас нанимают, а потом вы понимаете, что запросили слишком мало, гонорар напоминает мокрый носок. А если вы запросили много, вас корёжит, вы чувствуете себя плохим и недостойным. А если вы сделали нормально, то вас будто в воздух приподнимает, вы — настоящая суперзвезда. Получение и выдача денег — энергетический обмен между людьми. И ваша работа в том, чтобы привести свою чистоту на тот же уровень с желаемой суммой денег. Это значит, что необходимо понять для себя стоимость продукта или услуги, которую вы предлагаете. Необходимость быть веселым и благодарным, а не странным и извиняющимся. А еще значит, что нужно верить. Деньги уже на пути к вам. Они пропали куда-то. Кое-что действительно важно понять. Деньги всегда приходят к нам через других людей, но от всеобщего разума, как и все остальное. Вот почему нужно фокусироваться на своей чистоте, а не на потенциальных заказчиках. Это и есть ключ к богатству. Представим, что вам нужно 4000 баксов, чтобы послать бабушку первым классом на конференцию по лоскутному шитью в Новую Шотландию. Она же так мечтала ее посетить. Вы решаете продать нераспечатанную фигурку Оби-Вана Кеноби, персонаж серии фильмов «Звездные войны», чтобы набрать денег. И кто-то ею серьезно заинтересовался. Сфокусируйтесь на факте, что вы отдаете ему самое классное из всей коллекционной части «Звездных войн». А еще представьте двойной световой меч вместо денег, которые вам нужны и которых вы заслуживаете. Представьте бабушку, сидящую в первом классе. Пусть она подтягивает шампанское и развлекает народ рассказами о шитье и нужной ткани. Вы должны думать об этих деньгах и на что они пойдут, о вашем желании поделиться настоящей ценностью с кем-то. Чтобы получить средства, вы должны ясно представлять радость того человека, благодарность, которую вы испытаете за деньги. Ах, да, еще за тот факт, что Вселенная вам помогает. Люди относятся к деньгам, как картошка фри к кетчупу. Они всего лишь проводники. Не ваше дело пытаться кого-то заставить что-то сделать. Вы не должны даже фокусироваться на определенном человеке. Возможно, этим вы отрезаете себя от большой сумки с деньгами, с которой Вселенная пытается устроить вам встречу. Это сродни решению привлечь любовь всей жизни. Вы фокусируетесь на качествах этого человека, на вашем восторге от встреч с ним, радости, и он тоже вас ищет. Вы чаще улыбаетесь, разрисовываете все сердечками, дома у вас пахнет свадебными цветами. Вот и все описание. Вы не пытаетесь убедить равнодушного красавчика из кофейни, у которого есть мотоцикл, что вы созданы друг для друга. А то пропустите вон того парня с большим носом, который окажется для вас идеалом. Так же действует процесс получения денег. Вы энергично работаете, собираете вместе мысли, действия и слова и создаете то, что нужно. Об остальном позаботится Вселенная. Все дело в энергии обмена. Я очень много узнала об этом, когда давала приятелям дружескую скидку или даже проходку на коучинговые сессии. Обесценивание моей работы давало им легкую отговорку, чтобы обесценить и свои усилия. У них не было инициативы, чтобы оказаться на уровне с пришедшими за деньги и подтолкнуть себя. В буквальном смысле они ничего не инвестировали. Я оказала всем нам медвежью услугу. Я понизила частоту денег, а должна была потребовать, чтобы мы взяли себя в руки и вели себя как взрослые люди. Эта помощь была вредной, ужасной тратой времени для всех участников процесса. Мы могли бы избежать ее, если бы мне не было стыдно взять деньги с друзей. Деньги — поток, а поток — это энергия. И если вы сжимаетесь и снижаете цены, чтобы порадовать кого-то, вы практически вслух говорите: «Я не думаю, что ты можешь расти и привлекать желаемые деньги. Я также не думаю, что могу взять с тебя, сколько я стою. Я вообще не могу решить, сколько денег за что брать. Теперь я не делаю скидок. Но это не значит, что я не занимаюсь благотворительностью, не предлагаю стипендии, не выставляю вещи на распродажу. Однако я занимаюсь этим только если энергия вокруг ситуации чиста. То есть, если она идет из места силы и возможностей, а не стыда, неуверенности, неспособности и чувства вины за жадность или по поводу дружбы. Деньги — возобновляемый источник. Они приходят и уходят, как прилив и отлив в море. Они должны двигаться. Если мы ведем себя как дешевки или странно их принимаем, мы блокируем их естественный путь. Мы ставим самих себя на позицию потери, а не благосостояния. Наша энергия становится богатус прерыватус. Очень часто хорошее отношение к деньгам и наличие энергии можно показать с помощью совершенных пустяков. Можно оставить большие чаевые официантке, поднять четвертак с асфальта, позволить соседке заплатить вам за то, что вы присматривали за ее псом, хотя вы бы сделали это бесплатно. Чем больше вы фокусируетесь, тем больше вы создаете. Поэтому, если ваш план — разбогатеть, вам придется думать об изобилии как можно чаще. Отдавайте столько, сколько можете, получайте с благодарностью и радостью. Думайте, что деньги — ваш приятель. Повышайте собственную частоту и уже бросайтесь в поток. Да! История успеха. У него получилось, а значит, получится и у вас. А вот как 40-летний Джо привлек к себе деньги и стал зарабатывать больше 100 тысяч долларов в год вместо 40. Какое-то время я жил, блокируя все мысли о деньгах. Я не думал, что заслуживаю деньги. Был чересчур строг к себе. Все это приводило к саморазрушению. Я стал читать и слушать очень много книг по саморазвитию. До работы мне было добираться час, так что читал и слушал я минимум 2 часа в день. Разворот к позитиву начался, когда я понял, насколько сильно Бог и Вселенная хотят дать мне все, что я желаю. Тогда мне оставалось только перестать вставлять палки себе в колеса. Дело в том, что сам человек тоже должен всего хотеть до такой степени, чтобы верить, что оно твое. Я работал в корпоративной среде, и я начал подниматься по карьерной лестнице, как только подал заявление и стал работать с разумом. Я взял на себя больше ответственности и как можно дальше выбрался из зоны комфорта. Я знаю, почему устроился на эту работу, и это меня поддерживает. Я люблю помогать людям, я люблю задействовать мозг, я люблю всяческие интересные задачи, возникающие непонятно откуда. Я люблю дух товарищества, царящий у меня на работе. Я также помню, что не хочу застрять на одном месте, когда начинается новый проект. Чувство победы как наркотик. Раньше мне было трудно с деньгами, теперь деньги вокруг меня. Я их привлекаю. Обычно я плачу за все кредиткой, однако обязательно держу наличные в нескольких местах в доме. Не чтобы потратить, а чтобы помнить, что деньги повсюду. Мне достаточно протянуть руку и схватить их. Я знаю, звучит грубовато, но для меня все работает просто прекрасно. Я не тревожусь, когда происходят неожиданности и становится трудно. Переборите страх. Доберитесь до его корней и справьтесь с ним. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте, живите ею. Я люблю деньги, потому что они — корень всего прекрасного. Первое. Запишите 5 позитивных слов, описывающих деньги. Второе. Тренируйтесь говорить «спасибо» каждый раз, когда вы получаете деньги. Думайте, вот, деньги любят меня, они просто не могут от меня отлипнуть. Делайте круг почета по дому, целуйте чеки, празднуйте изобилие. То, что вы цените, ценит вас в ответ. Делайте это все, если деньги приходят к вам по почте, появляются в виде процентов за инвестицию, кто-то их вам дает. Купайтесь в чувстве благодарности и радости от того, что вы с деньгами в одном энергетическом потоке. Третье. Проводите по меньшей мере 5 минут в день, сидя в молчании и соединяясь с энергией денег. Представляйте, что деньги летают вокруг вас, заполняют вас, заходят в ваше сердце и выходят наружу. Ходите пешком, представляя то же самое. Четвертое. Оставьте деньги в разных местах по дому, чтобы вы привыкли видеть их все время. Напомните себе, что это изобилие. Устройте шутливые поиски клада. Пожалуйста, продолжите фразу «Я благодарен деньгам, потому что…»